Провожаемая бдительным взором, я влетела в первую палату и загремела ведром. Комната такая же большая, как и на третьем этаже, тот же предбанник и туалет с ванной. Но лежит только один мужчина. Молодой, не старше Кешки, весь перевязанный, настоящая мумия. Похоже, он просто не заметил моего появления. В следующем помещении довольно капризный мужик с ампутированной рукой. Он долго брюзжал по поводу поздней уборки, но в конце концов дал шоколадку. Униженно поблагодарив и спрятал подношение в необъятный карман халата, я последовала дальше. Следующие три палаты оказались пустыми, кровати не были застелены, на тумбочках чистота. В остальных лежали самые разнообразные больные. Отстанавшей на одной ноте тетки, выставившей из-под одеяла культю правой ноги, замотанную начинающими промокать бинтами, да совсем здорового на вид мужика, лениво щелкающего пультом телевизора. Карманы постепенно наполнялись шоколадками, яблоками и купюрами. Правда, денег давали не так много. В общей сложности получила около 100 рублей. Но для нищей девчонки-санитарки совсем неплохо. Однако я с трудом сдерживала разочарование. Базиля не было. Уже ни на что не надеясь, вошла в последнюю комнату. На кровати сидела молоденькая девчушка с перепуганным лицом. Услышав грохот ведра, она вздрогнула и затравленно глянула на меня. В больших, широко открытых голубых глазищах читался откровенный страх. Я принялась споро тыкать шваброй по углам. 2 минуты поскребу тут, и ладно, пора делать ноги. Корзинкина здесь нет. «Послушай», — неожиданно позвала больная, — «как тебя зовут?» «Люба». «Много получаешь тут?» $100». Больная соскочила с кровати и подбежала ко мне. «Хочешь 3000 баксов?» «Кто же не хочет?» — резонно ответила я. «Тогда выведи меня отсюда по-быстрому». Я отставила тряпку и глянула на девицу. Красный нос и набухшие веки без слов свидетельствовали, что их хозяйка совсем недавно безутешно рыдала. Взлохмаченные волосы и бледные трясущиеся губы. Впрочем, внешне производит впечатление совершенно здоровой. Может, одна из сумасшедших, о которых предупреждал охранник? На всякий случай я отошла подальше. «Спаси меня», — лихорадочно забормотала девчонка, заламывая руки. «Помоги убежать». «Тут что, СИЗО?» — изумилась я. «Вроде больница, дело добровольное. Езжай себе домой, коли лечиться раздумала». «Здесь хуже, чем тюрьма», — судорожно забормотала девица. «Не выпустят, раз деньги за операцию заплатили». Я в изумлении уставилась на нее. «Мне дали 3000 баксов за ногу. Все тебе отдам, только выручи». «Люди врачам платят, а у вас наоборот». «Господи!» — шепотом запричитала девчонка. «Тут Алке, что со мной приехала, ногу уже позавчера отрезали. Как она орала, когда наркоз отошел! Господи, а сейчас плохо ей совсем, возможно, умрет». «Может, нельзя было конечность оставить?» Осторожно пошла я на контакт. «Гангрена, небось, или саркома?» «Да нет!» — снова шепотом крикнула девчонка. «Она ее продала, как и я. А теперь боюсь, боюсь, да не понять тебе». «И правда непонятно. Ну ладно, почка или глаз. Теоретически можно представить, как такой орган пересаживают другому. Но нога...» «Боже, боже!» — не останавливалась девушка. «Ты мой последний шанс. С утра Нина приходила, сказала, завтра операция. После ужина обколют транквилизаторами и прощай». «Какая Нина?» — отреагировала я на знакомое имя. «Да та! Кому ногу продала? Ой, рассказывать все, времени нет. Что я от тебя в ведре унесу? Давай халат и косынку, прикинусь уборщицей». Ну и хитрюга. Сама ускачет, а несчастной санитарке вломит по первое число. Я подошла к тумбочке и вылила всю нетронутую тарелку с супом на кровать. «Ты чего?» — изумилась больная. «Молчи, если хочешь убежать, сиди спокойно. Сейчас вернусь». Охранник уставился на меня взглядом змеи. «Убралась?» «Быстренько». Я протянула ему одну из полученных 50-рублевых купюр и прикинулась окончательной деревенщиной. «Не побрезгуйте, дяденька». Секьюрити секунду смотрел на бумажку, потом расхохотался. «Оставь себе, заработала. Но то, что поделиться хотела, ценю». «Ладно, ступай, замолвлю за тебя словечко». «Сейчас вернусь». «Зачем?» — посерьезнел охранник. «Больная из 20-й суп пролила, просила белье сменить». Мужик молча пошел в конец коридора, потом заглянул в палату и дал добро. «Давай беги, одна нога здесь, другая там». Я понеслась вниз. В каморке стояла каталка с большим мешком, набитым грязными простынями. Она-то мне и нужна. Буквально через 3 минуты я вкатила ее в палату. Девчонка, нервно кусая губы, металась перед окном. «Что это?» Не отвечая, я вывалила из мешка окровавленные простыни. Порывшись, нашла относительно чистый пододеяльник и ловко переменила белье. Из оставшегося сформировала некое подобие человеческой фигуры и прикрыла одеялом. Получилось крайне правдоподобно. Больная спит, накрывшись с головой. Может, ей свет мешает или холодно? Растопырив на каталке пустой грязный мешок, велела: «Лезь!» Понятливая девица ужом юркнула внутрь, я воткнула туда же испачканное супом постельное белье. Оно высовывалось из горловины, демонстрируя, что мешок набит грязным бельем. Кряхтя повезла тяжелую тележку по коридору. Испуганная девчонка вела себя идеально, лежала неподвижно. «Ну и дурочка!» — ласково укорил секьюрити, наблюдая, как я пытаюсь затолкать сооружение в лифт. «В другой раз просто сними грязь да унеси. Виданное ли дело такую тележку ради одной смены переть?» Чувствуя, как по спине бегут капли пота, я доехала до парадного входа и нарвалась на другого охранника. «С ума сошла!» — заорал он. «К заднему выходу давай! Тут только для больных!» Пришлось разворачиваться и вновь пересекать холл. У черного входа стояло несколько каталок с точно такими же узлами. Я подергала дверь, заперта. Наклонившись к мешку, велела: «Лежи смирно, не бойся, сейчас вернусь». В каморке надела вновь часы, серьги и кольца, бросила в шкафчик халат и помчалась назад. Девчонка, кряхтя, вылезла из мешка. «Чуть не задохнулась», — пожаловалась она. Я надела на нее свою куртку, и, изображая посетительниц, мы двинулись к выходу. Вольво мирно стоял у забора, довольно далеко от проходной. Увидав, как я отпираю переднюю дверь машины, девчонка напряглась, потом развернулась и понеслась по дороге. Я, не торопясь, села за руль. Никуда не денется. Шоссе прямое, как стрела, а по бокам глубокие, наполненные жидкой ноябрьской грязью овраги. Догнав споро бегущую дурочку, я приоткрыла окно и крикнула: «Ну ты даешь! Обещала 3000, а теперь удираешь в моей куртке». «Нужны тебе мои деньги», — огрызнулась девчонка, не останавливаясь. «До Москвы бежать будешь?» — усмехнулась я. «Давай, давай, погляжу, насколько твоей спортивной закалки хватит». Минут через 5, тяжело дыша, беглянка остановилась и затравленно пробормотала: «Ладно, твоя взяла. Делай со мной что хочешь, только Нинке не отдавай. Лучше сразу убей». Я открыла дверцу, больная влезла внутрь и зарыдала. Она продолжала плакать до тех пор, пока Вольво не подкатил к метро «Аэропорт». Увидав, что машина паркуется возле подземного перехода, девчонка стала на глазах синеть и забормотала, теряя остатки разума: «О нет, только не сюда, только не к Нине». Я внимательно поглядела на нее. «Слушай, сама ищу эту Нину. Если объяснишь, что она с тобой сделала, получишь хорошую сумму денег, да еще спрячу тебя в надежном месте». «Кто вы?» «Частный детектив. Меня наняли специально, чтобы разоблачить Самохвалову. Спутница вновь разрыдалась, но на этот раз с видимым облегчением. Глядя, как она утирает кулаком сопли, я повернула на боковую дорожку и проходными дворами выехала на Чапаевский проезд. В огромном городе есть только одно место, где мы можем спокойно потолковать — крошечная квартирка Оксаны. Ксюта — моя лучшая подруга, единственная из всех, кому можно абсолютно доверять. Досталась ей в жизни по полной мере. Сначала после окончания института, когда Ксюша доказывала, что из женщины тоже может получиться хирург. Потом, когда одна тянула на мизерную зарплату двух сыновей. Но в доме у нее всегда было весело. По двум комнатам, похожим на коробки для часов, носилась куча разнокалиберных животных, а на плите томилось что-нибудь вкусненькое. Здесь никогда не прятали еду, а радостно угощали последним — супом, картошкой, селедкой. К 40 годам Оксанка приобрела авторитет и стала получать довольно хорошие заработки, но новую квартиру она все равно пока купить не может. Несколько раз Кешка с Ольгой предлагали: «Давай подарим Оксане приличное жилье». Но я знаю, что она ни за что не примет такой подарок. Сейчас подруга, естественно, на работе, режет какого-нибудь несчастного. Впрочем, что это я? Если попал к ней в руки, значит, вытянул счастливый билет. Ксюта не только высококлассный хирург, она еще ухитряется успокаивать онкологических больных. «С чего это вы решили, что у вас рак?» недоуменно, говорит она, разглядывая неутешительные результаты пункции. «Ах, в диспансере, — сказали. Ну так пошлите их в то место, откуда они на свет вылезли. Если это рак, то я индийская принцесса. Ну-ка, отвечайте быстро. Из носа кровь течет? Не течет. Горло болит? Не болит. В ушах ломит? Не ломит. Да вы симулянт. Операцию сделаем, уберем абсолютно доброкачественную опухоль и проколем курс лекарств». Кто говорит о химиотерапии? Огромная доза витаминов и суперсовременный препарат иммуновосстановитель кроветворности. Кстати, последняя разработка американских ученых. Ну, потошнит немного, так это хорошо, значит, действует. Для тех, кто с подозрением выслушивает россказни о несуществующем лекарстве, у Ксюшки наготове последний решающий аргумент. Легким движением руки она расстегивает воротничок блузки и демонстрирует почти незаметный шрам. «Глядите, мне сделали точь-в-точь такую операцию, как предстоит вам. Ну и что? 10 лет прошло, работаю и не потолстела ни на грамм». Действует потрясающе. После подобных психотерапевтических бесед больной с третьей стадии рака приспокойненько ложится под нож, ругая на все корки напугавших его до смерти докторов из районной поликлиники. И вот ведь чудеса, выздоравливает, и метастазы куда-то деваются. «Всегда считала, что рак — болезнь психики, а не тела», — сказала мне как-то раз Оксанка, показывая украдкой на бодро шагающего по коридору парня. «Погляди на него. Когда привезли, лежал, ждал смерти. А теперь летает, между прочим. Вчера ночью трахнул дежурную медсестричку. Есть у нас парочка озабоченных, под всех ложатся. Я об этом знаю, но специально не увольняю. Делаю вид, что не в курсе, чем они тут после отбоя занимаются. Больным только на пользу идет. Ишь, прямо несется в столовую. Аппетит натрахал Казанова». Вот такой странный доктор. Ключи, как всегда, мирно лежали под ковриком. Я втолкнула девчонку в крохотную прихожую. Тут же вылетели собаки. 2 скотч-терьера, Бетти и Пеша. Следом не спеша вышла стаффордширская терьерица Рэйчел. «Ай!» — взвизгнула девушка. «Ой, сейчас укусят!» «Ни за что!» — успокоила я ее. «Они абсолютно сыты!» «Ой!» — не унималась трусиха. «Ой, глядите, бедная мышка!» «Рэйчел!» — велела я стражу. — «Отдай Борьку, до смерти залижешь». Послушная собака выплюнула на коврик морскую свинку. Рэйчел обожает Борю, и когда кто-нибудь звонит в дверь, Став хватает грызуна и несется с ним в прихожую. Борька привык к такому передвижению и совершенно не сопротивляется. Скотчи относятся к свинке индифферентно. У них другой любимец – уж Карлуша. Гады не выносят холода, и змея предпочитает спать прямо на Бетти, зарывшись в густую и теплую шерсть. На крохотной кухне в кастрюльках поджидал восхитительный обед. Я положила в тарелке мягкое, ароматное мясо, хоть поем разок днем по-человечески. Девица не разделяла моего восторга и вяло ковыряла вилкой гуляш, вдохновенно состряпанный Ксюшей. «Ладно», — сказала я, утолив первый голод. «Видишь, привезла, как обещала, в безопасное место. Теперь рассказывай про ногу и Нину». Но беглянка все еще побаивалась. «Мне нужно знать подробности, иначе как я сумею помочь тебе?» Девчонка отодвинула полную тарелку. «Курить где?» Я пододвинула пепельницу. «В этом доме можно все. Курить, есть, спать. Нельзя только врать». Дым поплыл под потолок, и, провожая его взглядом, девушка принялась рассказывать. Зовут ее Элина, и родом она с Западной Украины, из крохотного городка, что подо Львовом. Родители Лины русские. Дедушка давным-давно, еще в 45-м, осел в Вишневом, получил квартиру, завел семью. Лине всего 17. Жила семья при советской власти совсем даже неплохо. Отец работал в исполкоме, мать — бухгалтером-аудитором. Правда, Элина тех времен не знает, так как родилась в 82-м. Осмысливать жизнь девочка начала лет в 7-8. Шел 90-й год. Исчезли все продукты. Соседи, совсем недавно такие любезные, начали открыто называть дедушку оккупантом, а родителей — проклятыми коммуняками. На 9 мая в Вишневом торжественно открыли памятник бандеровцам. Дедушку разбил инсульт. К тому же вокруг разом заговорили на ридной мове, а в школе ввели изучение произведений Тараса Шевченко в оригинале. Продавщица в единственном магазинчике упорно делала вид, что не понимает по-русски. Дети начали дразнить Элину и гнать ее от себя. Именно в это время и появились в Вишневом скупщики квартир. Милая, интеллигентная, внушавшая абсолютное доверие женщина, предложила за их пятикомнатный дом небольшую квартирку в Рязани. «Лучше переселиться сейчас», — уговаривала агентша. «Скоро русские с Украины побегут, просто так бросите, в бомжей превратитесь». Родители поверили бойкой тетке, и та провернула процедуру за 2 дня. Мебель оставили в доме, как, впрочем, и заготовленные на зиму банки с помидорами, огурцами и сливами. Риэлторша пообещала, что в новой квартире есть все, даже холодильник. Действительность оказалась ужасной. Впрочем, упрекнуть продавца было не в чем. Обещала 2 комнаты, так вот они. Правда, в аварийной 5-этажке и под самой крышей. И мебель на месте. Продавленные кровати, пара ободранных кресел да кухонный стол. Обнаружился и холодильник «Саратов» дремучего года выпуска. Для родителей работы не нашлось. На учет на бирже труда не ставили, а в школе дети снова дразнили Элину, обзывая нищенкой. Через год такой жизни умерла мама. Папа принялся петь горькую. Лина питалась тем, что давали сердобольные соседки, и всю суровую зиму проходила в тряпочных тапочках, оборачивая для тепла ноги газетой. Отец окончательно терял человеческий облик, и в конце концов в доме появилась оплывшая бабища, сообщившая, что она новая жена и хозяйка. Короче, Лина села в поезд и поехала не то чтобы куда глаза глядят, а именно в Москву. На вокзале девочка несколько дней пыталась клянчить милостыню, но была до полусмерти избита местными попрошайками. Отбила ее продавщица мороженого и привела к себе домой. Покормила, разрешила помыться в ванной, уложила спать. Наутро к доброй тетеньке пришел молодой парень, одетый в черное. Узнав, что Лина еще девственница, довольно хмыкнул и забрал с собой. Так она начала жизнь проститутки. Элине она не показалась такой уж гадкой. Поселили девочку в красивой двухкомнатной квартире. Дверь, правда, запирали снаружи. Гуляла Эли на лоджии, разглядывая с 15-го этажа незнакомый враждебный город. Клиентов привозили каждый день. Перед ними велели разыгрывать представление, прятаться, плакать, и твердит: «Боюсь, боюсь, в первый раз». «Если спросят о возрасте, отвечай: 13», — учил хозяин. Но худенькой и малорослой от постоянного недоедания 15-летней девочке запросто можно было дать и 11. Денег, естественно, не платили, но кормили отлично. К тому же некоторые мужчины становились постоянными посетителями и приносили с собой конфеты, фрукты и мороженое. Кое-кто возил гулять по Москве, и Эля хорошо узнала столицу. Элина просто расцвела. Клиенты не обижали. В основном это были пожилые, отлично одетые мужчины с сотовыми телефонами. Они даже баловали девчонку, делали милые подарки. В комнатах появились игрушки и кассеты с мультиками. Лине подобная жизнь нравилась все больше. День-деньской она смотрела телевизор и грызла конфеты. На улицу ее не тянуло. Огромный город пугал. Но все имеет конец. И как-то раз хозяин со вздохом сообщил: «Сиськи у тебя, Лина, как у коровы отросли. И попу наела. Все, больше под девочку не косишь». Девушка от сытой и праздной жизни и впрямь поправилась, оформилась и выросла. Она превратилась в хорошенькую женщину, очаровательную, как молодой олененок, но для богатых педофилов никакого интереса больше не представляла. Эля испугалась, что сутенер просто выбросит ее на улицу, но парень привел Нину. Сначала женщины мирно пили кофе на кухне, а потом Нина неожиданно спросила: «За границей была когда?» Эля отрицательно помотала головой. «Про Францию слышала? В Париж хочешь?» Девушка рассмеялась. «Кто меня туда отвезет?» «Я», — сообщила Нина и принялась рассказывать невероятные вещи. В далеком Париже у нее есть близкий друг, богатый и добрый. А у того, в свою очередь, полно приятелей, чиновных, обеспеченных, семейных. Одна беда — у всех небольшое отклонение. «Гомики, что ли?» — хихикнула глупая Эля, думавшая, что в вопросах секса для нее уже нет секретов. Оказалось, не так. «Любят только инвалидов», — растолковывала терпеливо Ниночка. «Хотят, чтобы у избранницы был дефект. Ампутированная рука, нога или грудь. Понимаешь? Поселят в отдельной квартирке, на руках носить станут. Ну какое у тебя здесь будущее? На Тверской стоять? Подцепишь СПИД или сифилис, долго не протянешь. Сутенер пристрелит, и точка. А здесь чудесные условия. Только ноги раздвигай. И зарплата большая. Кстати, в Москве, как только подпишешь контракт, получишь 3000 зеленых. Прикинь, какая сумма. В Париже еще заработаешь. Вернешься в столицу, квартиру купишь». Эля справедливо заметила: «Я-то не прочь. Только ведь вроде не инвалид, все на месте». «Об этом не думай», — отмахнулась Нина. «Есть хирург, разом операцию сделает». Девчонка испугалась. «Отрежет? Ни за что». Нина налила себе новую чашку кофе и продолжала уговоры. «Ерунда, чего бояться-то? Аккуратненько ампутируют одну ступню. Во Франции такой протез дадут, что никто эту ступню от настоящей не отличит. На электронике работает. Про Мерес его слышала?» Эля отрицательно помотала головой. «Темнота», — вздохнула искусительница. «Без обеих ног самолет водил и танцует, как бог. Ты о деньгах подумай». То ли Нина оказалась отличным психологом, то ли подлила чего-то в чай Элли, но девушка предложение обдумала, и оно ей перестало казаться диким. На фоне новой московской квартиры и огромной сказочной суммы в 3000 американских долларов потеря ступни перестала ее пугать. И Эля согласилась. Нина немедленно покидала кое-какие вещички в сумку и привезла девочку на другую квартиру, где та прожила неделю, ей даже разрешили выходить, и она гуляла возле метро. Потом наступило утро, когда плохо соображающую жертву запихнули в машину. На заднем сиденье уже сидела тетка лет 30, тоже согласившаяся на ампутацию ноги. Нина села за руль и доставила их в клинику. Провели черным ходом и оставили одних в палате. Первую неделю делали кучу анализов, потом дали подписать бумажки согласия на операцию. Из отделения не выпускали, но друг к другу заходить не возбранялось, и Элина заглянула к Алле. Она уже знала, что та согласилась на операцию ради сына, хотела обеспечить мальчишку. Женщину как раз привезли из операционной. Она без конца стонала, иногда переходя на крик. Короткий обрубок ноги сиротливо смотрелся на фоне второй, длинной и красивой ноги. Медсестры забегали, налаживая капельницы. Очевидно, на каком-то этапе операции произошел сбой, и Алла сейчас просто умирала. Эля выбралась из палаты ни жива, ни мертва. Ее охватил ужас, в голове билась одна мысль — как убежать. И тут подоспела уборщица. «Что же, в отделении все такие лежат, как вы с Аллой?» «Не, там еще Бандюков лечат». «Кого?» — не сразу поняла я. «Ну, бандитов. Подстрелят кого или на нож поставят, так туда везут. Посторонних не пускают, двери всегда заперты. Говорят, до 10 000 долларов платят», — серьезно пояснила Эля. «Может, врут? Только мужиков полно». «Опиши Нину». «Высокая, красивая», — принялась припоминать Эля. «На эту, похоже, белую, руки-ноги гнутся». «На кого?» «Ну, кукла такая, забыла, как звать. Барби?» «Точно. Вылитая Барби, кудрявенькая, глаза голубые, молодая, чуть постарше меня».